Глава 17. Пляж огорожен огромным забором. На нем висит табличка с надписью «Пляж работает с 6 утра и до 6 вечера». Что ж, логично, учитывая, что после 6 отдыхающие предпочитают закинуться алкоголем и отдыхать в хмельной атмосфере. Но и на море в темное время суток лучше не бывать. Ниже приписка. Утонувшим по собственной глупости деньги за отдых не возвращаются. Запах моря витает в воздухе. На лазурной водной глади видны яркие блики двух солнц. Хочется рвануть от забора прямиком туда. Но это не самая лучшая идея. Можно ненароком снести зонты и лежаки. Золотистый песок обжигает ноги, когда мы ступаем на него. Мне ничего, а вот Элен. Песок летит на чужие подстилки и лежаки, пока эльфийка скачет к морю резвым брыхом. Я смеюсь над подругой, ступая по горячей поверхности, приятно щекочущей ступни. Мне такой жар вообще не мешает. Наоборот, чувствую себя прекрасно. «Вериса!» — зовет подруга, как ни в чем не бывало, будто это не она только что скакала по пляжу. Элен останавливается возле свободных лежаков. «Давай быстрее!» — вновь кричит, нисколько не стесняясь того, что привлекает к себе внимание. Радует, что на пляже в этот час мало народа. Даже есть те, кого запоминаешь на завтраке, особенно когда чуть ли не дерешься за кусок мяса. Мы раскладываем вещи, снимаем верхнюю одежду и укладываемся на лежаки. Два солнца приятно греют кожу. Я расслабляюсь и закрываю глаза. Сплошное блаженство. И драконов нет, хотя во время завтрака я как на иголках сидела, вглядываясь в каждого заходящего в зал. Возможно, драконам приносят еду в коттедж. «Эй, дамочки, это наши лежаки!» Распахиваю глаза. Рядом с нами компания девушек, человек 5. Впереди стоит рыжая с полотенцем, повязанным вокруг бедер. Она нагло смотрит на меня и невозмутимую Элен. «Это вы нам?» — уточняю, изгибая бровь. «А кому еще?» Рыжуха скрещивает руки на груди. «Извините, но здесь нет ни одной надписи, что лежаки принадлежат вам», — поясняю в ответ. Элен откладывает в сторону постфон, в котором что-то листало все это время. «Действительно», — вставляет подруга, — «мы сюда первые пришли». «А мы уже здесь 4 дня», — продолжает рыжуха и скалится, предъявляя нам клыки. «День на пляж не ходили, и наши места уже заняли». Вот с женщинами-оборотнями все сложно. Они считают, что мир крутится вокруг них. Я же упоминала, что их мужчины все сплошь подкаблучники. Так вот, оборотницы считают себя пупами мира. Только мы с Элен не настроены уступать наши места. «Послушайте, девушки», — говорю, переводя взгляд с рыжей на других. «Пляжи на Длоне принадлежат природе, отели — их хозяевам. Давайте не будем ссориться из-за этих кусков пластика». «Тогда просто уйдите с наших мест», — повторяет рыжая. Я тяжело вздыхаю, глядя на Элен. И чего им понадобилось именно это место? Вон там, чуть поодаль, точно такой же песок. Или все дело в том, что эти лежаки рядом с бетонной стеной, отделяющие этот пляж от соседнего? Где логика? «Пошли отсюда», — говорю подруге и поднимаюсь. Если этим оборотницам места мало, то ладно. Хватаюсь за лежак и тащу его в сторону. «Ты что творишь?» — взвизгивает рыжая. «Место вам освобождаю. Лежак оставь». «Так вы определитесь, вам лежак или место? Потому что там лежаков нет», — отвечаю я. Рыжая рычит. «Лежак на этом месте». «Нет, так не пойдет. Или место, или лежак». Настаиваю на своем. Рыжая хмыкает и отступает. Занимается своей компанией соседние лежаки. Мы же с Элен оттаскиваем подальше свои трофеи. Нет, ну правда, какая разница, где лежать? Собственно, через час я начинаю понимать, почему те волчицы так хотели занять место возле забора. Дело в том, что рядом с нами обосновалось самое настоящее чудовище. Этому чудовищу на вид лет 6. Маленький тролль с немного желтоватой кожей и небольшими клыками, торчащими изо рта. Побыв в его обществе 5 минут, навсегда перехочешь заводить собственных детей, а чужих будешь обходить по дуге. Его мать упорно делает вид, что она здесь ни при чем, и это вообще не ее ребенок. Мальчонка на наши замечания не реагирует, так и продолжает копать песок, который летит в нас. Пока он один, еще терпимо, но потом к нему присоединяются другие дети. Я с радостью сбежала бы с пляжа, но хочу бронзовый загар. Всего-то полдня потерпеть этот дурдом. А после обеда у нас... А нет, сегодня у нас день загара. Все самое интересное начнется только завтра. Сегодня отдых. Отдых. Песок везде, в волосах, в купальнике, на полотенце. «Я купаться», — говорю Элен. Мою подругу маленькие чудовища совсем не волнуют. Она уткнулась в свой постфон, который тоже немного забило песком. В такие моменты ей все равно, даже если оба солнца взорвутся. Теплая морская вода мягко обволакивает ступни. Мелкие волны бьются о ноги. Я медленно захожу, давая коже привыкнуть к воде. Все-таки не могу с размаху окунуться, как ни странно. Нравится мне постепенно входить в воду и обязательно постоять подольше, подумать о бренности бытия, насладиться спокойствием, привыкнуть к воде. «А-а-а!» — слышится позади крик одного из мелких чудовищ. Всплеск, и я мокрая с ног до головы. «Рррр!» — вода стекает по спине, охлаждая ее. Я нервно трясусь, пытаясь не сорваться, но хочется заорать. Этот малыш еще и пихает меня в воде, как назло. Я тут же ныряю. Так будет лучше. Но совсем не так, как я хотела. Я хотела войти в воду медленно, почувствовать, как волны бьются о ноги. От этой несправедливости забываюсь и открываю глаза в соленой воде. Нет, поначалу все хорошо. Тут так красиво. Маленькие разноцветные рыбки проплывают рядом. Тяну к ним руку, а они ускользают, не желая быть пойманными. Если проплыть еще дальше, то песчаное дно сменится кораллами. Только нас предупредили, там нельзя ничего трогать. Я выныриваю, вдыхаю воздух. Ощущаю, что глаза раскаляются, будто в них песка насыпали. Вновь закрываю их и плыву на спине. Как же приятно! И чудовище далеко. На такую глубину малой точно не поплывет. Волны качают меня, а я начинаю дремать. Хочется рвануть к тому острову, что виднеется с берега. Только не надо забывать, что я в море, а там на берегу Елена, храняющая одежду. И вообще, лучше спать на лежаке, а не на волнах. «Не знала, что ты плавать умеешь», — хмыкает Элен, когда я возвращаюсь. «Да, когда-то училась». Пожимаю плечами и обтираюсь полотенцем. На Иксторе не слишком много мест, где можно плавать. Грубо говоря, там почти нет таких мест. Если, конечно, это не дикие джунгли, не нюхавшие цивилизации. «В бассейне?» «Ага», — улыбаюсь ей. «Пойду окунусь». Подруга откладывает постфон. И тут же шепчет мне на ухо. «О, нет!» «Что такое?» «Я знаю эти взгляды», — продолжает она, глядя на волчиц. «И что они означают?» «Соперничество», — Элен закатывает глаза. «А?» Тяну, не понимая, зачем соперничать там, где мы всего лишь хотим поваляться и позагорать. «Даже не думай», — качаю головой, глядя, как малыш-тролль замахивается песком. И тут замечаю Найджела, идущего к пляжу. Если до этого эффект сворачиваемых шеи вызывал Элен, то теперь ее эстафету берет дракон. В руках у него полотенце. Мой взгляд скользит по оголенному торсу, подмечая, как напрягаются его мышцы с каждым шагом. Да и вообще, что мне на него смотреть? Наглый драконяка, затащивший меня в свою постель. А я еще, между прочим, из-за него устрицы лишилась. На него смотрят все женщины, а их мужья тут же своими телесами закрывают обзор прекрасным половинам. «Эй, Найджел, подожди меня!» Позади Найджела слышится старческий голос. Пыл женщин тут же угасает, когда они видят дряхлого дракона, семенящего за красавцем. За дедом спешат два тролля в симпатичных плавках. Охрана. «Ты точно с ним только отдыхала ночью?» уточняет Элен, а я накидываю себе на голову полотенце и притворяюсь спящей.